Бригадир Бринг, стоявший при устье Еи, отправился к Колге узнать от него самого о положении дел. Колга объявил, что для утверждения вольности крымских татар необходимо издание манифеста с русской и турецкой стороны с ясным заявлением, что старания об уничтожении этой вольности не будут приняты ни той, ни другой державе. Тогда татары и установятся на этом, как на решении судьбы. «Так как твердое соблюдение постановленного, — говорил Колга, — будет непосредственно зависеть от крымских ханов, то судите, если душа не может терпеть какой вещи, то может ли вместить в себя эту вещь тело? Если же чего душа желает страстно, может ли, вопреки ее склонности, тело этого не принять? Каждый властитель есть душа своей области». По этой причине я и заявлял много раз, что пока крымский хан не будет внутренне склонен к независимости, до тех пор ненадежна прочность трактата и спокойное поведение татарского народа. Об этом повторял я много раз и князю Василию Михайловичу Долгорукову, и Евдокиму Анисьевичу Щербинину, когда по высочайшей воле я уезжал из Полтавы в здешний край. Решено было действовать здешнюю стороною, но для этого необходимо овладеть Таманом, что и было бы мною сделано, если бы, во-первых, не было тут войска турецкого, а, во-вторых, если б исполнена была просьба Едичкульской Орды о защите ее войском. Если есть намерение успокоить нагаев и утвердить между ними вольность, то под предлогом перевода войска через здешние места от Азова для усиления керченского гарнизона. В Польше Штакельберг представлял о необходимости окончить сейм, предоставив дело об определении границ постоянному совету. Панин отвечал ему, что это и его собственная мысль, и что императрица поручает ему, Штакельбергу, привести ее в исполнение. «Вы употребите вашу обычную деятельность», — писал Панин 8 января, — «приготовить умы к этому и особенно согласить своих товарищей. Я говорил об этом с князем Лобковичем и графом Сольцем, и они будут настаивать на исполнении нашего намерения при своих дворах». В конце января Штакельберг писал: «Слишком много причин бояться, что польские дела, затягиваясь, кончатся полным разрушением этого государства, так что не будет никаких средств помешать этому событию. Я успел вывести иностранные войска из королевства, я буду неутомимо препятствовать, чтоб они не вошли опять, но мне нельзя будет предотвратить это несчастье, если интерес каких-нибудь магнатов, которые среди смуты надеются осуществить свои честолюбивые планы, возьмет верх над интересом государственным». Бенуа мне сказал, что его король принял твердое решение ввести свои войска в Польшу, если поляки не кончат к 1 марта. Я счел своей обязанностью предуведомить их об этом, указать им на опасность. Они должны уже пенять сами на себя, если хотят низвергнуться в пропасть. Я сделал для себя постоянным принципом соединять счастье и спокойствие Польши с интересами России. Они неразрывны, и думаю, что сердце и человеколюбие ее императорского величества будут этим удовлетворены. Перемены, произведенные в форме правительства, сделаны согласно этому принципу, настоящему положению Польши и соединенному плану троих дворов. Но здесь существует значительная партия. Будучи недовольна тем, что делается, она хочет все перевернуть вверх дном и восстановить прежнюю анархию. Она питается мечтами и обнимает малейший фантом. Если неистощимые интриги, которыми она осаждает все дворы, могущие иметь влияние на судьбу Польши, получат малейший успех, это государство должно погибнуть. Я ездил к королю, чтоб уговориться насчет окончания дел. Я нашел у него Броницкого, и мы вместе с королем стали его убеждать, какими опасностями грозит проволочка. Наконец нам показалось, что он убедился и обещал искренне нам содействовать. В начале февраля, уведомляя о возобновлении конфедерации с делегацией, Штакельберг опять жаловался на медленность, выставляя ей две причины. Несогласие, господствующее между вельможами польскими, которые собираются на конференции у короля для рассуждения о делах собственно польских, не интересующих соседние государства. Вторая причина – переставшая быть тайной для поляков, состоит в решительном нежелании моих обоих товарищей, особенно Бенуа, окончить дела. Легко понять влияние этого на химерические умы поляков. Я притворяюсь, что не замечаю расположение моих товарищей и продолжаю двигать дела, пока их литургия не превратилась в оппозицию. В тайных внушениях нет недостатка. Вероятно, оба двора надеются, что продолжение дел будет для них источником благоприятных событий. Трудность моей роли между польскими фантазиями и политикой обоих товарищей не избежит от вашего внимания. Существенный интерес Ее Величества, состоящий в сохранении здешней страны, предписывает мне величайшую осторожность. Мне предстоит одно из двух – или лавировать, преодолевая трудности переговорами, способными согласить общие и частные интересы с моею целью, или круто повернуть дело, что были введены иностранные войска. Я предпочитаю первое, хотя оно требует много времени, ибо второе повлечет к величайшим затруднениям, увеличивая претензии двух дворов, раз их войска вступят в страну. Ваше сиятельство, употребите весь свой кредит при обоих дворах, чтоб убедить их в необходимости кончить дело, а не отравлять их с целью поделить остальную Польшу.